Отучались чувства. Этот бокал вина я пью до дна. Ла-ла-ла-ла, кружится голова. Мысли танцуют страстно. Сегодня я поняла твои слова. Вечер обнял мой город, и все мы оказались в мире новом, есть мечты, есть полет, есть печаль, есть любовь. Свечи надеждой греют, огнями в темных улицах светят. И дороги, где мы идем, нам поют, там обо всем. Вечер пришел в дома, в дверь постучались чувства. Этот бокал вина я пью до дна. Красивые слова в твоих глазах открыв все их значение. Тебя.